«У-у-ся-я-я-а-а!» – завыла паучиха, устроив самый настоящий слезоразлив, а я заметил, как к ней метнулась Лавиния, подставляя под ручьи какие-то каменные емкости. «Я не знаю, у-у, что я хочу, у-у, обними женщину, видишь, она в поддержке нуждается», – давала подсказки Ольга. «Ты ее хилицеры видела? Она мне башку запросто откусит и не заметит. Не бойся, она не богомолиха, да и те сперва мужчинам отдаются, а ты у нас строгих правил». Давясь от смеха, подбадривала меня жена. Я все же подошел к Августе и принялся поглаживать ее по хилицерам, успокаивая. «Ну-ну, дорогая, это же не проблема. Подумаешь, посмотришь разные архитектурные макеты, что-то да понравится. Никто тебя не торопит и ни к чему не принуждает. Ты свободна. Ты же такая умница, красавица, такая талантливая. Все у тебя получится, только не плачь. А вот это как раз можно делать», — хмыкнула чуть со стороны Лавиния, пристально разглядывая что-то в каменной плошке среди слез паучихи. «Она алмазами плачет. Охренеть просто какой чистоты. Августа, хочешь из таких себе колье?» Магичка земли подставила под солнечные лучи камень размером с голубиное яйцо, который мерцал бликами даже без огранки. Паучиху как подменили. Она с вожделением уставилась на камень. «Это я смогла», — заикаясь, уточнила она. «Ты-ты», — подбодрила ее Лавиния. «Я тебе как маг земли 10-го ранга говорю, камни отменного качества, а гранями можно использовать. Я дал команду Адамантию отпустить пленников, и Августа, забыв о моем существовании, принялась что-то обсуждать с Лавинией. Вот так я позабытый покинув всеми», — делано всхлипнул я. «Ну так», — рассмеялась Ольга, — «лучшие друзья девушек – это бриллианты, так что извини, тут ты не котируешься». «Хороший слоган», — со стороны кивнула Лавиния, — «можем взять за основу при создании нашего ювелирного дома. Дальнейшее происходило уже без моего участия, я же поинтересовался у Рея. Ты как ее мог старой спутать? Совершенно ведь разные. Внешность, голос, поведение, все. Аура, трай, аура у них одинаковая», — покачал головой Рея. «Я глазам своим не верил, а глупое сердце ошиблось». Дракон отвернулся от паучихи и поинтересовался: «Так где батарейка? Нам же нужно создать копии». Бывали моменты, когда разница в течение времени была нам не на руку, но в большинстве случаев я не представляю, что бы делал без нее. Прежде чем удалось создать два батарейки, аналогичные тем, что когда-то использовались аспидами, нам пришлось дождаться рождения всех малышей. Слишком рискованным казалось отключать работающую систему жизнеобеспечения от батарейки в процессе развития зародышей. Ни я, ни Адаманти не могли гарантировать, что они при этом не пострадают. Поэтому освободившееся время я потратил на разбор записей Софии в части переводов видения Оракула. Опасность стать свихнувшимся психом никуда не делась, а с учетом предстоящей стычки с богами, наоборот, стала еще более реальной. В контексте этой перспективы верхом идиотизма было параллельно изучать гримуар, подаренный Абдул-Азизом. Ну да, самообразованием никогда не поздно заниматься, даже накануне возможного всеобщего конца света моего авторства. Тем более, что чем больше я погружался в изучение гримуара, тем отчетливее чувствовал, что вот-вот нащупаю тот самый ключ к разгадке вероятностей конструкта Оракула. Однако сопоставлять клинопись с японскими иероглифами было той еще задачкой. Иногда мне казалось, что я даже думаю некой последовательностью знаков. В один из дней ко мне заявился довольный Рэй и выложил перед моим лицом два адамантиевых бруска размером не больше указательного пальца. «Готово. Причем в этот раз даже быстрее, чем в прошлый. Мне же пришлось сосредоточиться, чтобы переключиться с анализа гримуара на текущие задачи и вспомнить, как говорить самыми обычными словами. Когда устанавливать пойдем? И да, тебя ваш артефактор искал, но ты заперся у себя в башне, и тебя боялись побеспокоить». Я тихо выругался. «Сколько я здесь сижу?» «С переменным успехом около полугода», — пожал плечами дракон. «Я только изредка заглядывал проверять, жив ли ты, ну и Ольга иногда с тобой ужинала, но чаще все же оставалась в Хмарева на дежурстве. Кстати, появлялся Комара. Он добыл схему конструкта проклятия и даже нашел согласных поучаствовать в процессе. Ждут только тебя и батарейку. Твою мать, визиты Ольги я помнил мельком, остальное — 6 месяцев. Хвала великой матери крови, что время течет в разных мирах по-разному. Вот тебе и нащупал ключ. Я загляну в обитель крови, и возвращаемся домой. Кстати, как там Августа и ее выводки?» У дракона на лице расцвела улыбка. Дамочку можно официально признавать самым результативным геологом и кладоискателем в одном лице. Она открыла 5 десятков ранее неизвестных месторождений драгоценных и полудрагоценных камней и отыскала больше 200 кладов разных периодов древности. И это она только 4 провинции из 12 изучила, а впереди еще великая пустыня. Вот что мотивация блестяшками с бусечками делает, рассмеялся я. И да, Августа решила поступить в академию. Сходила пару раз на лекции. И ей неожиданно понравилось, это я говорил уже с гордостью. Деятельная дамочка оказалась, и даже к выводкам нет-нет да и наведывается, правда, удивляется, почему мы оставили всех, но сама прорядить потомство не готова. Ну вот, а первое впечатление какое было, я вспомнил, как боялся подходить к паучихе, и покачал головой. Всего-то и надо было дать женщине то, чего ей хотелось, а если она не знала желаемого, то дать возможность пробовать себя в чем душа пожелает, чем не рецепт счастья. Займи женщину, и она откажется от удовольствия дегустировать мужской мозг ложечкой. А ювелирный дом Славинией, о, Рэя заржал так, что даже слезы в уголках глаз выступили. Это отдельная тема. Они 3 месяца выбирали название. Лавинию чуть удар не хватил. А что сложного? Они же со слоганом, кажется, на месте знакомства определились. Неужели название стало камнем преткновения? Я на тебя бы посмотрел, если бы тебе пришлось стать акционером ювелирного дома Буся и Пуся или, к примеру, 2 Пусички. И это только самые отстаиваемые Августой варианты. От остальных Лавиния чуть не посидела, хоть и так была блондинкой. Я не знал, плакать или смеяться, представляя бедную Вулканову. На чем сошлись? Ольга спасла ситуацию, предложила английскую аббревиатуру БП, которая была бы как заглавными буквами Буси и Пуси в английской транслитерации для паучихи, так первые буквы фамилии Вулкановой и английского варианта имени Патриси. Изящное решение. Восхитился я придумки жены. Вот кто прирожденный дипломат. Кстати, а тебе есть на кого оставить детский сад божественный? Есть, дракон серьезно кивнул. Милица присмотрит. По детям она у нас главный специалист. Так что не беспокойся. Я кивнул и открыл портал в обитель. Там кипела жизнь. По цитадели сновали корвусы в алых мантиях, спеша на занятия. Встречая меня, они кланялись и бежали дальше по своим делам. Я остановился и невольно улыбнулся. Хоть здесь у меня вышло все, как надо. Обитель снова ожила, продолжая обучать обладающих проклятым даром. И хоть большинство из них еще долго будут самыми обычными корвусами, но завет Великой Матери Крови вновь передавались от поколения к поколению магов. Артефактора мне даже не пришлось искать, ему о моем визите успели доложить корвусы. Маг степенной походкой шел ко мне, пересекая внутренний двор, когда-то треснувший после коллективного жертвоприношения, а ныне вновь сверкающий отполированной брусчаткой. «Я уж думал, отпала надобность», — хмыкнул артефактор вместо приветствия. «Дал задание и был таков. Нет, брат, надобность не отпала». Пожал я руку магу крови и прирожденному артефактору, просто в разных мирах время течет по-разному, сам знаешь, удалось что-то создать, и да, и нет, не стал ходить вокруг да около артефактор, получилось нечто среднее, закрыть доступ к магии я не смог, но удалось зациклить прохождение энергии по энергоканалам, то есть, колдуя, мана не будет покидать тело, а возвращаться обратно в источник, заодно укрепляя и прокачивая энергоканалы. Так это же идеально. Не совсем, спустил меня с небес на землю артфактор. Для контроля стихийных магов нужны соответствующие высокоранговые стихийные макры в артефакт. А вот где найти макр с магией иллюзий портальной магии для твоего сына я в душе не представляю. Это уже моя проблема. Обрадовался я уже имеющемуся результату. Как только раздобуду, сразу к тебе. И спасибо тебе, брат. Тот только покачал головой. Было бы за что. В Хмарево мы вернулись во всеоружии. Там нас встречал обеспокоенный Комара. Что стряслось? Бог замялся, но все же поделился своими сомнениями. Понимаешь, я никак не могу проверить правильность схемы, полученной у шакала. А надеяться на его честность – полнейшая наивность. Наивные в нашем пантеоне не выживают. Я задумался. Лично я в высокоранговых проклятиях не был силен, скорее используя арсенал, вбитый в голову еще во время обучения в обители. Из всех мне известных специалистов, работающих с проклятиями, на ум приходил только граф Майский. Тот был ярым энтузиастом своей стези, при этом предпочитая разбираться в особо интересных случаях. Вот я ему подобные подкину. Хоть какая-то, но перестраховка. Я набрал номер графа на мобилете и принялся считать гудки в аппарате. Ждать ответа пришлось довольно долго, но Майский все же ответил. «Михаил Юрьевич, вот так сюрприз. Чем могу быть полезен? Неужто сестра или гости опять с сюрпризом?» Намекнул он на когда-то подцепленное проклятие сестрой и снятое с Микаэля Делюва. «Николай Александрович, не верите, но не совсем так. У меня есть схема наложения сюрприза, очень недешевая, признаться, а из специалистов, способных подтвердить ее действенность, я знаю только вас. Не возьметесь, совершенно не безвозмездно естественно, ХМ, заинтриговали. Михаил Юрьевич, я сейчас на неделю прибыл по делам в нашу северную столицу, поэтому если вопрос срочный, граф, а где вы остановились?» Тут же полюбопытствовал я. «Гостиница «Империя» недалеко от Таврического сада, если знаете. Еще бы я не знал. У меня там совсем недавно состоялось рандеву с французской агентессой Барбарис. Но сейчас это совпадение играло мне на руку, как никогда. Знаю», — улыбнулся я. «Не поверите, совершенно случайно я оказался неподалеку. Если вам будет удобно, к черту условности. Вас через сколько ждать? Кофе успеет остыть, у них тут недурственно его варит, а вы, я помню, ценитель». С энтузиазмом отозвался Майский. Судя по голосу, ему уже не терпелось взглянуть на схему. «Самое большее через 10 минут буду. Ну не говорит же ему, что я могу перенестись в любую подсобку гостиницы хоть сейчас. Нужно было придерживаться хоть какой-то легенды. Тогда буду ждать вас в местном ресторане». Разговор завершился, и я решил пояснить кое-что скептически взирающему на меня Комара. «Прекрасно понимаю, как это выглядело со стороны, но у меня есть все основания предполагать, что Майский – такая же попавшая в этот мир душа, как и моя, только его профиль – проклятие, и ему удается скрываться гораздо лучше, чем мне». Комара проглотил возникшие было вопросы, вместо этого материализовав передо мной ни много ни мало, а натуральный папирус с египетскими иероглифами. «Лети пока к своему Майскому, а я нашего потрясу на предмет информации, глядишь, и еще одного участника на ритуал заполучим». Комара исчез, я же, прихватив папирус, открыл портал в подсобку со средствами уборки для горничных. Выждав, пока на этаже не будет слышно биение сердца, я покинул свое место перехода и направился в ресторан к графу. Тот уже ждал меня, с видимым удовольствием потягивая из чашки кофе и разглядывая в окно снующих по улице пешеходов. За секунду до моего обращения он обернулся и улыбнулся. Обменявшись приветствиями и рукопожатиями, граф с нетерпением уставился на меня. «Михаил Юрьевич, я весь в нетерпении, даже кофе и тот с трудом лезет в глотку. Удивите же меня. К нам несколько не вовремя подоспел официант, но получив заказ на кофе, тут же удалился, оставив нас с графом наедине». Вынув из внутреннего кармана пиджака свернутый в трубочку папирус, я передал его Майскому. Тот осторожно разворачивал свиток, ознакомливаясь с его содержимым. Чем ниже опускался его взгляд, тем выше взбирались его брови. В какой-то момент граф начал хмуриться и даже вынул у себя из кармана маленькую записную книжку с карандашом, расписывая нечто внутри. Судя по всему, зарисовывая для себя основные узлы конструкта. Мне успели принести кофе, а граф продолжал свои изыскания. Папирус уже четверть часа как был отложен в сторону, а схема в записной книжке уже перевалила за 3 страницы, но я не отвлекал специалиста за работой. Майскому потребовалось еще не меньше часа, прежде чем он поднял на меня свой взгляд. «Чем порадуете, Николай Александрович?» «Схема рабочая, смотря чего предполагалось достичь сюрпризом», — потер переносицу проклятийник. «То, что я вижу, способно отправить на перерождение сущность уровня наших с вами покровителей». Глава 20. «Интересно, это меня солнечная Нека пыталась со свету свести или Комара, или шакал солнечный за что-то отомстить решил, или вариантов было вдоволь, и не суть важна причина, как ее следствие». «Николай Александрович», — я оглянулся по сторонам, а после без раздумий поставил радужный щит из арсенала магии рассвета, от прослушки от тоже защищал. Майский заинтересованно уставился на мерцающий радугой конструкт. Какая агрессивная и нездешняя прелесть, а какие у нее энергетические аппетиты. «Граф, я некоторым родом имею смутное представление о ваших возможностях после дегустации крови, но вынужден спросить, вы смогли бы внести изменения в схему, чтобы в результате на некую территорию легло проклятие, отрезающее доступ к божественным силам и закрывающее доступ им самим?» ХМ, и желательно без летального исхода для участников ритуала. Майский нахмурился. Михаил Юрьевич, до этого момента вы мне казались человеком разумным и с наличием неких принципов. Неужто что-то успело измениться в этом плане? Я бы не хотел участвовать в сведении счетов или в чем-то подобном, бросающем тень на репутацию моего рода и мою собственную. И деньги с услугами никак не изменят моих принципов. Я рассмеялся. Удивительно, как вам культурно удалось спросить, не стал ли я вдруг подонком. Нет, мои принципы при мне. Более того, проклятие мне нужно наложить на мои родовые земли. А это, конечно, несколько меняет дело, но не сильно. Майский прищурился, что-то обдумывая. Вызывать на себя гнев вашего покровителя мне не с руки. Хотелось бы пожить спокойно. А если я скажу, что мой покровитель готов участвовать в наложении проклятия? Брови графа красноречиво взметнулись. Все интереснее и интересней. Вы умеете заинтриговать. На моей памяти это первая сущность, сознательно ухудшающая собственные кондиции. Обычно они ведут борьбу за ресурсы, они добровольно отказываются от них. Я не торопил проклятийника. Других вариантов под рукой у меня не было, а граф сейчас усиленно просчитывал, чем может для него лично обернуться участие в подобной афере. Причем, с точки зрения профессионального интереса, он явно желал присоединиться к нашему сабантую, но камнем преткновения было искреннее желание спокойной жизни, которой наши махинации явно не способствовали. Одним словом, Майский сейчас был живым воплощением поговорки «И хочется, и колется, и мамка не велит». Неожиданно на помощь мне пришел Комара, сообщив: «Майский с нами, а что там его подопечный? Нашел проблемы?» «Нашел», говорит, что имеющаяся схема скорее убьет сущность примерно вашего уровня силы, чем земли проклянет. «Вот с, солнечная», выругался Комара, явно имея в виду не имя богини, а ее характер. «Я ей припомню, за грамм адамантия меня же и на убой, а вот с этого места и поподробней. Ты где адамантий взял?» «Своим расплатился», через несколько секунд все же ответил бог. «Но она мне на собственной крови поклялась, что ничего не меняла в схеме. Значит, кто-то технично захотел устроить солнечное самоубийство. У нее с шакалом никаких разногласий не было, я им под хвост не заглядывал», отмахнулся Комара, но пыл слегка растерял. «Я же обратился к графу, все еще пребывающему в сомнениях. Ваш покровитель подтвердил свое участие, потому не думаю, что у вас могут быть проблемы в таком случае. Ай, боги с ней, со спокойной жизнью. Когда я еще увижу, как дюжина богов будет работать вместе, накладывая проклятие, когда приступаем?» Приступили мы через 3 часа, когда гости уже начали прибывать на наше скромное семейное торжество. А что поделать, если боги тоже не по свистку собрались? К тому же, получив согласие, Майского в Хмарева доставлял уже Комара. Нам же с Ольгой предстояло появиться на ритуале в божественном обличии дракона Эсфиса и его супруги одними из последних, если не последними, что мы и сделали, появившись порталом. Компания у нас собралась интересная. Кроме уже знакомых личностей Комара, Винограда, Андрея Мангустова, Майского Жука, Белого Медведя и Фенрира были и неожиданные лично для меня участники. Кобра, Орлан, Полос и Белка. И если участие Кобры, Полоза и Белки я еще хоть как-то мог себе объяснить спасением женщин из этих родов от неприятностей, то что здесь забыл Орлан, так они же извечные соперники с Кречетом и на дух друг друга не переносят. Этот согласился из желания насолить противнику, тут же ответил мне Комара. А что Тайпан, красный дракон и Шевелуч, нейтралитет? Я особо не расстроился и не разочаровался, скорее удивился. Неужто и грамм адамантия красному дракону уже не ценен? Каха-каха-каха. Закашлялся Комара. Я адамантий еще никому не обещал, кроме солнечной, за выпрашивание схемы проклятия. Остальные здесь по своим причинам. Если бы я предложил всем адамантий, это выглядело бы ненатурально. Я не так богат, чтоб разбрасываться такими количествами. Я чуть не рассмеялся. Вот про хвост. Но в чем-то он был прав. Адамантий здесь весьма ценный ресурс, чтобы вот так свободно им распоряжаться. Я же несколько иначе посмотрел на всех присутствующих. Выходит, не ради награды они здесь. Это усложняло дело. Мало ли, взбрыкнет кто-то и откажется в самый последний момент. На нас с Ольгой косились, но общаться не подходили. Мы же и вовсе делали лицо кирпичом и изображали из себя приглашенных лиц, по доброте душевной решивших помочь Комара. Остальные боги скучали в ожидании начала ритуала, и лишь бедный проклятийник Майский был полностью погружен в собственные записи, то и дело бормоча что-то про уравнивание и накопление разных потенциалов сил. Сегодня всем заведовал и руководил на месте Комара. Я же в этот раз был лишь одним из участников ритуала. Друзья, начал было Комара, но был перебит Орланом. Мы все и так знаем, для чего собрались. Лучше скажи, что здесь забыл смертный. Или на эту вечеринку пригласили кого попало. Мне грубость Орлана не понравилась, потому я не удержался от колкости. Уважительнее стоит относиться к основе собственного благосостояния и могущества, раз уж другой энергией пользоваться не научились. Тот было распушил перья, но воздержался от ответных комментариев. Сам же граф Майский с опаской переводил взгляд с Орлана на своего покровителя и, наконец, заговорил, обращаясь ко всем сразу. Схему я поправил, предыдущие носители в виде каменных столбов вполне подойдут для фиксации узлов, кроме одного, но его оперативно заменили на новый, еще бы его не заменили. После удара сестры по Михельсу и Сберну двумя стихиями от столба мало что осталось. Вам предстоит поочередно вливать собственную силу в фиксаторы. Между тем продолжил инструктаж проклятийник, я же буду контролировать процесс вливания и подсказывать последовательность и интенсивность. Начать предлагаю с носителей эманаций смерти, затем нужны эманации жизни и крови, после могут в произвольном порядке использоваться и прочие силы. Орлан фыркнул и вышел вперед, уставившись на черный столб, высотой под 6 метров. За ним встали Виноград и Комар, а после и все остальные. Замыкали процессию мы с Ольгой. Майский тихо инструктировал Орлана, куда и как направлять силу, а на столбе стали проявляться алые не то руны, не то иероглифы, но то и вовсе египетские картинки из папируса. Следом в процесс включился Виноград, его руны светились молочным туманом и дрожали, словно пламя свечи на ветру. Сила Комара больше напоминала кровавые потеки, но, подконтрольная Богу, она впитывалась в черный камень, не оставляя даже следов на гладкой поверхности. Остальные боги включались в процесс, выполняя требуемые от них действия. Я же чувствовал, как от колонны начало веять той самой жутью, что когда-то изранило меня при попытке пробиться к сестре. Кажется, Майский действительно знал, что делает. Когда же дело дошло до нас с Ольгой, я почувствовал от нее такой поток эмоций, который словно тумблер переключил столб со знака минус на знак плюс. Я видел, с каким трудом ей удавалось в одиночку изменить полярность всего конструкта. Под капельками выступил у нее на лбу, но она не сдавалась. Как и тысячи лет назад, она стояла на защите родной земли и не собиралась отступать, как бы ей ни было сложно. Я встал рядом и накрыл ее крылом, показывая, что сейчас она не одна на этой войне. Мы вместе. От меня отделилась зыбкая серебристая хмарь в виде адамантиевой пыльцы, которая не просто влилась в общий конструкт, а зафиксировала его со знаком плюс. Закончили. Прохрипел Майский, внезапно оказавшийся в эпицентре сил дюжины могущественных существ. Переходим к следующему. Я открыл портал к следующему столбу, и пока боги проходили сквозь него, Майский мне шепнул. Надеюсь, вы знаете, что делаете, ибо это уже не проклятие. С остальными столбами дело прошло гораздо быстрее и проще. Все уже представляли, что делать, и лишь мы с Ольгой завершали напитку, меняя полярность и фиксируя весь конструкт. Под конец Ольга с непривычки сильно устала, но не подавала виду. «Ты как, выдержишь? Еще штук 5 осталось», — уточнил я у жены, когда заметил, как ее пошатнуло. «Выдержу, конечно», — отмахнулась та. «Уж лучше так, чем потом болтаться распятой между двух столбов. Боец, а не женщина, но даже при таком раскладе ей нужны были силы. Потому, вспомнив ситуацию с подпиткой ненавистью бога из чужого пантеона, я снял все щиты и затопил супругу самыми разнообразными чувствами, которым в обычной жизни приходилось вариться глубоко в душе. Были там и глубокое уважение, и гордость, и щемящая нежность, и пряное вожделение. Много чего было, и судя по раскрасневшимся щекам жены да по блеску в ее глазах, подпитка удалась на славу. Вот вроде бы я привыкла чувствовать и слышать твои эмоции, но по сравнению с этим то были шепот, тогда как сегодня я, наконец, услышала тебя. Спасибо. Жена расправила светящиеся крылья от распирающей ее силы и сорвалась в темнеющее небо, на котором одна за одной загорались первые звезды. Спустя пару секунд она спикировала вниз, зависла напротив моего клыкастого драконьего лица и чмокнула в нос. Богини косились на нас с некой затаенной грустью, тогда как боги пялились с откровенной завистью. А смысл завидовать? Кто мешал им завести нормальные семьи? Моя, правда, тоже далеко не образец нормальности, но уж явно получше многих. «У нас разные источники силы, мы с тобой не конкуренты», прокомментировала Ольга смешанные эмоции местных богов. «У них же все друг другу соперники, даже внутри семей, отсюда и вечные склоки, свары, интриги, зависть». С запечатыванием последнего столба боги, не прощаясь, исчезли, предварительно попробовав пробраться на проклятую их стараниями территорию. У них, к моему приятному удивлению, ничего не вышло, потому они посчитали свою задачу выполненной. Видимо, даже наше вмешательство не нарушило запрета на доступ богам. Я же на всякий случай тайком открыл портал на территорию поместья. Все получилось. Неужто нам удалось создать филиал эсферии на землях Хмарева, где вход-выход для богов могли контролироваться только мной и Ольгой? Поправил меня алтарь стихии. Вы своим вмешательством превратили проклятие в благословение. Ты поэтому теперь можешь со мной общаться даже на границе земель, а не только в пределах форта. Да, былые ограничения не вернулись, но последний элемент я все же предложил бы вернуть домой. Так мы сможем во всеоружии встретить местных божественных безумцев. Так может и запитать столбы нужно не на батарейку, а на тебя, внес я конструктивное предложение. Не стоит, я не хочу даже соприкасаться с их силами. Будет конфликт, и все пойдет в разнос. Наш диалог с алтарем прервал встревоженный Комара. Куда они? А как же батарейка? Еще же нужно зафиксировать. Разница силы. Мы зафиксируем, прервал я бога. Идите пока займите лучшие места на свадьбе. Скоро начало. Хорошо пошутил, скривился Комара, а за ним и виноград. Нам туда хода нет. Вам лично? Мы переглянулись с Ольгой и хором ответили: точно есть. Я открыл портал для двух богов, так или иначе ставших мне друзьями в этом мире. Пока Комара не решался сделать шаг через проход, виноград уже успел сходить туда и обратно, проверяя губительность нахождения на проклятых землях. Поднятые вверх большие пальцы свидетельствовали, что эксперимент прошел успешно. А кто ж в такое время женится? Уточнил ошарашенно граф Майский. Так, граф Комарин, я чуть не брякнул я, но вовремя вспомнил про собственное драконье обличье. У него мода такая, чтобы всякая церемония проходила с огоньком. Вот же неудобно как, а я без подарка, неожиданно растерялся проклятийник. С учетом всего происходящего, вы только что сделали его роду бесценный дар, защитив от некоторых проблем в будущем, весомо ответил за всех Комара. Поэтому не думаю, что вам есть о чем переживать. Петр Алексеевич Кречет с беспокойством поглядывал по сторонам. Он догадывался, что церемония будет весьма далека от привычной, но что жених будет опаздывать на обряд вместо невесты, не ожидал. Даже на весьма искушенный взгляд императора в имении не осталось гражданских лиц. Насчет официанток, снующих среди немногочисленных гостей, Петр Алексеевич не обманывался. Судя по грации и плавности движений, все они имели отношение к разведслужбе. Церемонию решили устроить за пределами форта, в крытом куполе, возведенном магами земли. Все вокруг украсили в зеленые и алые цвета новобрачных. Причем часть украшений создавалась на глазах у гостей, когда княгиня Инари уточняла пожелания у невесты и тут же исполняла их, овеществляя. Иллюзионистке было без разницы, что создавать: цветочную гирлянду или же голубей с лентами на шее. Любой каприз Светланы Подорожниковой исполнялся тут же, вплоть до внесения изменений в наряд невесты. Ну просто джин, хмыкнул по себе Петр Алексеевич, припоминая легенды про пустынных созданий, якобы когда-то существовавших и исполнявших желания. И как только Комарину удалось так сдружить жен, эта мысль возникла и вовсе из ниоткуда. Сам император, к сожалению, подобным достижением похвастаться не мог, а потому искренне радовался за союзника. Именно так Комарин после всего воспринимался уже не как вассал, а как равный. Надеюсь, он выберется из предстоящей войны живым, и нас не угробит, успел подумать Петр Алексеевич, прежде чем под ложечкой у него засосало. Неужели снова? В одно мгновение императора даже накрыла паника, но он усилием воли задавил ее на корню. В первый раз не поддался и сейчас не спасует. Родовой дар снова исчез. Отец, ты тоже чувствуешь это? Александр оказался возле Петра Алексеевича и тихо задал вопрос, чтобы другие не расслышали. Сила пропала. От таких простых слов все внутри императора обмерло. Неужто Михаил нарушил слово и уничтожил их покровителя еще до того, как обеспечил безопасность его детей? Он принялся искать взглядом личного лекаря, чтобы попросить спасти хотя бы сына. Но тут на его глазах открылось зеркало портала, сквозь который прошла незаурядная троица, единственным знакомым представителем из которой был князь Мангустов. От остальных двух неизвестных магии фанило за версту, но сколько ни старался император рассмотреть их лица, у него ничего не выходило. Мангустов, заметив императора, направился к нему засвидетельствовать свое почтение. Обменявшись положенными приветствиями, Петр Алексеевич тихо спросил: «А кто же ваши спутники, князь? Если я скажу, что комар и виноград, вы же мне не поверите». Так же тихо ответил Мангустов, при этом оставаясь абсолютно серьезным. «Пожалуй, я лучше буду считать это шуткой», — нацепил на лицо безупречно вежливую улыбку император. Прибытие подобного подкрепления на обряд никого не могло оставить равнодушным. Сам же жених появился спустя полчаса. К тому моменту все приготовления были окончены, гости расселись по своим местам, а все входы и выходы из сферы контролировала гвардия рода Комариных. Памятуя, чем завершилась первая свадьба Комарина, Петр Алексеевич подсознательно ждал какой-нибудь пакости, но церемония шла своим чередом. Новобрачные обменялись клятвами, которые их покровители подтвердили, обозначив татуировками на запястьях. Гости вручали подарки и кричали здравицы молодой семье, где-то на фоне звучали взрывы смеха и тихая мелодичная музыка. И только император то и дело пил игристое вино, сглатывая накатывающую горечь предстоящих проблем. В том, что они будут, Петр Алексеевич не сомневался. Зная дрянной характер покровителя своего рода, император пытался предугадать направление предстоящего удара и смягчить его. Однако, как бы ни готовился Петр Алексеевич, Кречет смог и его удивить своим приказом. «Сегодня в полночь ты лично откроешь портал и пропустишь на земли Комариных армию из Цинской империи». Глава 21. За 5 часов до свадебной церемонии. План с драконами трещал по швам. Ни один не согласился присоединиться к Кречету, причину же раскрыл только последний из них, Ржавый. «Нет, Кречет, никто из нас не рыпнется против него, будь он хоть бог, хоть маг или еще какой отморозок. Мы клятву о ненападении дали, будь ей неладно». Дракон отмокал в зеленоватом озере не то слизи, не то болотной жижи. Воняло оно так, что глаза слезились и забивало нюх. Сам же Ржавый, казалось, получал истинное удовольствие от нахождения в подобной ванне. Да как этот самозванец умудрился принудить к клятве одну из сильнейших фракций нашего пантеона? В сердцах недоумевал Кречет, чинно сидя на пожухлой траве маленького островка посреди жижи, но старательно делал вид, что все так и должно быть. Ради информации можно было и потерпеть неудобства. «Я бы на тебя посмотрел, если бы из тебя через задницу начали ад». Дракон закашлялся, будто подавился жижей из болота, и тут же добавил: «Жизнь высасывать». Как бы ни старался Ржавый скрыть свою оговорку, но Кречет вцепился в нее хищными когтями, словно в собственную добычу. Именно ради этого он и сидел здесь. «Адамантий, он выкачал из вас адамантий». «Сколько? Неужто как с солнечной?» Ржавый умолк и начал спешно погружаться в болото, не желая отвечать на вопросы гостя. «Нет, дорогой, так дело не пойдет», — выругался Кречет и сорвался с островка, целясь когтями прямо в морду дракону. Ему бы только закогтиться и не дать тому нырнуть, там уж он выведает. Но когти с чавкающим влажным хлюпаньем прошли сквозь чешую Ржавого. Над болотом раздался отчаянный крик дракона. Тот дернулся, пытаясь сбросить Кречета и нырнуть в болото, но добился лишь того, что рассек собственную глазницу. «Какого?» — не понял сразу Кречет, что происходит. Как бы ни ослабили Ржавого, но божественная чешуя должна была выдержать удар когтей, отцарапаться или треснуть на худой конец, но никак не плавиться, словно масло на солнце. «Ржавый, бросай рыпаться!» — рявкнул Кречет на дракона. «Отпусти!» — ревел дурненный дракон, извиваясь всей своей тушей в болоте, но не в состоянии ни взлететь, ни утопиться, чтобы сбросить обидчика. «Ответь на вопросы и отпущу. Уж убивать тебя мне не с руки». «Отвечу. Отпусти», — ревел дракон. «Отпускаю», — предупредил Кречет, разжимая когти. Но стоило отпустить дракона, как тот тут же извернулся и плюнул в Кречета сгустком зеленой дымящейся кислоты. Бог едва успел прикрыть морду крылом. Часть перьев начала жечь ядом. «Ах ты ж, ска!» — рыкнул Кречет и спикировал в жижу, зажимая голову дракона лапами и ударяя со злостью клювом в лоб. «Я тебе поверил». Череп дракона треснул со звучным хрустом, не хуже перезрелого арбуза, и клюв Кречета опустился в розоватое нечто. Бог отшатнулся, резко разжимая когти, но было уже поздно. Тело Ржавого медленно утопало в зловонной жиже с раскроенным черепом. «Млять, поговорили. Сперва Бог хотел сбежать, Но затем в его голову пришла неожиданная идея. Им всем нужна была причина, так вот же она. Из пространственного кармана появился розовый камень, фонящий хищной иномирной магией. За 3 часа до свадебной церемонии красного дракона не покидало предчувствие грядущих неприятностей. Словно, сидя у спокойной глади озера, он ощущал надвигающуюся волну цунами, набирающую мощь при приближении к берегу. В тот момент, когда к нему с молитвой обратился император Циньской империи, по озеру прошла первая рябь. От новостей последователя шипы на спине дракона налились пламенем. Клан Ядовитой Звезды утратил связь со своим покровителем и заявил о праве священной кровной мести. «Кому мстить собрались?» – недоуменно уточнил Красный Дракон. «Быстро они виноватого нашли, им и не нужно было никого искать». Их покровитель до того объявил главе клана, что снижение уровня силы божественных даров связано с проигранной войной против Серебряного Дракона и рода Эсфес, из чего клан сделал вывод, что Серебряный добил их покровителя. Был проведен ритуал, закрепивший право священной кровной мести. Меня они только поставили в известность. Они там белены объелись или ядовитыми парами обдышались. Куда они собрались? В Японию, вырезать кланы Инари и Эсфес. Давненько Красный не носился по Междумирью с такой скоростью. Первым делом он рванул в убежище Ржавого. После их короткой неудачной войны с Эсфесом дракон отлеживался в собственном убежище, пытаясь хоть как-то накопить крохи адамантия. Попав под удар одним из первых, он практически лишился своих запасов. Даже помощь от Красного проблемы не решила. Ржавый просел в силе чуть ли не на 0,8. Даже его последователи это прочувствовали. Дракон старался как можно реже окидать свое убежище, дабы не демонстрировать собственную слабость. Проваливаясь к Ржавому, покровитель правящей семьи Циньской империи меньше всего ожидал там увидеть толпу богов, сгрудившихся на берегу кислотного болота и отчаянно ругавшихся. Громче всего визжала солнечная Нека, подмяукивая на манер кошки. «Ю здесь ни при чем, Ю ничего не уделала, меня уже наказали. Позовите аустальных драконов, у нас с ними уговор». Рядом с озером крутились крыса и шакал, что-то вынюхивая. Над болотно-зеленой поверхностью кислоты парил кречетый некрас, что-то высматривая. А черный единорог, потряхивая гривой, уставился невидящими глазницами, окутанными магией смерти, куда-то в кислотные глубины. Некрас был единственным из представителей драконов, пока не появился Красный. Что здесь происходит? Где Ржавый? Вероятнее всего отправился на перерождение. Холодный голос черного единорога подтвердил опасения Красного Дракона. Отчего? Это мы и пытаемся выяснить, ответил ему Некрас, один из соратников и дракон плюющейся субстанцией, способной уничтожить все и вся. Периодически он выпускал струю своей дряни, и та разъедала кислотные воды, оголяя на время дно, но усиливая испарение над озером. В очередной раз плевок поднял тучу брызг, и те обожгли кречета, но тот даже не попытался прикрыться. Заметив вопросительный взгляд Красного, тот лишь отмахнулся. «Я тут уже час круги наяриваю, весь в этой дряни. Смысл прятаться? Кто обнаружил?» «Я», Некрас не стал отмалчиваться. «Сперва решил, что он покинул берлогу, но поспрашивал у наших и вернулся. Потом позвал черного единорога проверить. Тот с шакалом пришел. Потом солнечная с кречетом появилась. Ее императорский род уведомил о предстоящей вендетте. Вот она и истерит уже час. Вот, кошка драная, как на Эсфеса нападать, так ко мне побежала, а как себя выгораживать, так к кречету», — подумал Красный Дракон. «Ну, а крыса, сам знаешь, держит нос по ветру всех ново». Некрас оборвал себя на полуслове и закричал: «Нашел!» Выдав еще одну струю, он практически нырнул в расступившиеся на время кислотные воды и лапами во что-то вцепился, отчаянно пытаясь успеть взлететь. Спустя пару минут Некрас сбросил свою ношу, сейчас мало напоминавшую тело ржавого дракона. Частично его разъел некроз, частично начала растворять кислота самого озера, но раскроенный ювелирным ударом на 2 ровные части череп явно указывал на причину смерти ржавого. Кто ж его так? Это ж какая сила должна быть? Пока остальные высказывали предположения, Красный не побрезговал подойти ближе и осмотреть многострадальный череп. Кроме явной причины смерти видны были и другие следы нападения. Осторожно переворачивая голову соратника, Красный заметил, что у того что-то зажато в пасти. Расцепив челюсти, дракон с удивлением нашел розовый кристалл, от которого фанило иномирной магией. Кажется, такой кречет когда-то демонстрировал ему, подтверждая реальность иномирного вторжения. С кем он конфликтовал в последнее время, кроме солнечной Нека? Тем временем продолжал опрос Кречет с Эсфисом, но тот вроде бы обошелся без претензий, отозвался Некрас, прекрасно знавший, что вирус ржавого Эсфес получил сполна и убить мог гораздо раньше. Пока Красный размышлял, Кречет увидел у него в лапе камень, а я говорил, что это все он, этот самозванец, а вы мне не верили, это все он, никакой он не бог, он продался и сам открыл портал для вторжения, а теперь нас будут по одному вырезать, как ржавого, если мы его не уничтожим, не говори глупости, огрызнулся Красный, тебя послушать, так во всем Эсфес виноват, хотел бы убить, убил бы раньше, это он хорошеньким хотел быть, чтобы его не обвинили на совете богов, но это все он, откуда тогда здесь эта магия, она была только в землях комариных, комара не мог бы такого сделать, я его одним ударом лапы чуть не убил, снова попытался воззвать к разуму Красный, мог, вдруг вклинилась солнечная Нека, у него откуда-то столько адамантия стало, что он им стал разбрасываться направо и налево, мог за адамантий продаться, а ты откуда знаешь, к солнечной обернулись разом все боги, молчи, убогая. Взглядом попытался заткнуть солнечную Красный дракон, но ту уже было не остановить. Увидев лазейку перенести кровную месть со своих территорий на чужие, она зубами вцепилась в возможность, готовая оклеветать всех и вся. Время все спишет. Я для комара выменила схему с божественным проклятием земель за адамантий, победно заявила та, будто и не призналась в подковерных играх. Ах ты сука, выругался Кречет. Тогда нам не о чем беспокоиться, победно расхохотавшись. Полыхнул тьмой шакал, я подсунул неверную схему, она убьет участников ритуала, ах ты тварь, полыхнула солнечным светом богиня и в прыжке набросилась на шакала, намереваясь выцарапать ему глаза, мало того, что меня поймел, так еще и угробить хотел, Нека с шакалом сплелись в рычащий визжащий клубок, во все стороны летели клочья шерсти, сверкали лучи света и плети тьмы. Спустя пару минут дерущиеся с хлопком исчезли, остальные же боги в шоке обменивались ошарашенными взглядами. Лишь Кречет победно улыбался. Раз ни у кого нет больше аргументов, предлагаю созвать срочный совет и поставить на голосование уничтожение рассадника иномирной заразы на землях комариных в Российской империи, пока они нас поодиночке не перебили. Я в этом фарсе участвовать не буду, сразу же высказался Красный дракон. Конечно, не будешь. С ядовитой ухмылкой ответил Кречет, вы же всем скопом предали наш пантеон, заключив пакт о ненападении, что, Красный, думал я не узнаю, что вы предали нас всех, да только они начали уничтожение не с нас, а с вас, предатели, пискнула крыса, пока вы сговаривались за нашей спиной, мы сняли проклятие с земель и подготовили все к наступлению, заткнись, рявкнул Кречет, но союзница уже и сама поняла, что сболтнула лишнего, потому, уже исчезая, пропищала, я оповещу богов о срочном совете, что у вас тут вообще происходит, недоуменно переводил взгляд с Кречета на Красного дракона черный единорог, кто с кем дружит, кто с кем воюет и какого хера наших убивают, ты комара сам из Италии выпер, вот он и отыгрывается, спелся с Эсфисом самозванцем и решил протащить в наш мир иномирную заразу, убивающую богов, это еще разобраться надо, отчего ржавый умер. Череп-то ему по старинке раскроили, заметил Некрос и следом цветасто выругался. Млять, я же Некрос не нейтрализовал. Пока боги спорили, от тела ржавого очень удачно уже почти ничего не осталось. Сегодня в полночь ты лично откроешь портал и пропустишь на земли комариных армию из Цимской империи. Голос покровителя доносился словно через вату, но смысл сказанного все равно не укладывался у императора в голове. Какие порталы? Ты с ума сошел? Как мы это объясним людям? Иностранцы в самом сердце страны, с небес на землю сами рухнули, ты выполнишь приказ, а к рассвету здесь не останется ни единого узкоглазого, уж я об этом позабочусь. Император в который раз похвалил себя за предусмотрительность и решение обезопасить детей на период предстоящей войны, вы со своими божественными войнами разбирайтесь сами, я не знаю, что вы не поделили с комаром, но людей в свои дрязги не втягивайте, вспылил император, снова выступая наперекор собственному покровителю. «Пока я жив, своими руками не впущу на наши земли интервентов. Надо будет, и армию поставлю в ружье. Доставь на здоровье. Кто ж тебе мешает? И это не моя война с комаром, чтобы там тебе не наплели. Кое-кто возомнил себя богом и убил одного из нас, используя иномирную магию. На божественном совете постановили, что последователи убитого имеют полное право отомстить обидчику. Ни к тебе, ни ко мне, ни к империи это не имеет никакого отношения. Это месть. Кровная месть. У японцев даже какое-то специальное название есть, да и у цинцев тоже, но я его не произнесу. Обычно на это выделялись сутки, но я надавил, и срок сократили до рассвета. Итого, не больше 5 часов будет у цинцев, чтобы отомстить за своего покровителя. После всех живых обратно выбросит на их земли. А что так бывает? Невольно вырвалось у Петра Алексеевича. О таком обычае он слышал впервые. Бывает еще и не так, с тяжелым вздохом ответил Кречет. Просто боги не каждый день умирают. Почему комарины? Потому что кристаллы иномирной магии остались только у них. И кому верить? У императора натурально отказывал разум от всей поступающей информации. Мне, коротко отрезал покровитель, имея в виду, время резни я сократил в обмен на точку привязки к нашей крови. Если ты не окажешься на границе земель комариных в полночь, то боги настроят порталы на всех носителей нашей крови. И тогда империя действительно утонет в крови на целые сутки. Цинцам будет все равно, кого резать. Они какой-то ритуальной дрянью опоенные попрут. Поэтому не советую прятаться куда-то наизнанке, а то ведь остальные порталы посреди Москвы могут сработать. Мы их, конечно, героически победим, но я не уверен, что ты или кто-либо из твоих близких доживет до этого дивного момента. И будь добр, держи язык за зубами. Про свадьбу и про эвакуацию я уже в курсе. Про твое местонахождение тоже. Ты можешь проявить благородство и угробить свою семью вместе с половиной империи, а можешь поступить разумно и не вмешиваться ни в свои дела. Выбор есть всегда, пусть и не всегда приятный, так кажется, говорит твоя супруга. Надю не тронь, рыкнул Петр Алексеевич. Ну должен же будет кто-то в случае вашей коллективной кончины династию на троне представлять, чем беременная императрица не вариант. Она не, император оборвал себя на полуслове, не желая выдавать семейные тайны. Уверен, рассмеялся покровитель, я же тебе вместе с возвратом силы благословения отсыпал от души, а жен на свадьбу ты не взял, решив, что им ничего не грозит. Так что, если взбрыкнешь, то обещаю, хоть одного представителя династии, но я спасу. Петр Алексеевич молчал, словно пришибленный. В голове прокручивались сотни и тысячи вариантов действий, и ни один не мог завершиться бескровно. Ольга поздравляла нас со Светой, целуя и обнимая по очереди с улыбкой во все 32, при этом коротко описывая ситуацию по кровной связи. У императора мир рухнул, его Кречет разгон удросил как ту корову в бомболюке. «Оля, по-русски, я опять ни хрена не понял твоих сравнений», — взмолился я. «Если проще, то либо он рассказывает нам суть разговора с Богом, и империя утонет в крови вместе с его семьей, либо молчит, но тогда утонем в крови мы. Уж прости, у него там такие эмоции, будто у нас Москву уже какие-то узкоглазые сравняли с землей, а его жену КХМ». Кречет лично приходует ради продолжения династии, и разговор продолжается. Мы со Светланой продолжали улыбаться, принимая поздравления, но лекарка уже нутром чувствовала изменение моего настроения. Я же напрягся еще и потому, что ранее на наших землях с богами никто не общался. Проклятие убивало саму возможность. Теперь же, что если лазейки появились не только в части связи? Я попросил сестру устроить проверку. Обратись к Винограду, нужно проверить, услышит ли он тебя. Сам не проверю, у меня всегда работало. Спустя пару секунд я заметил, как Виноград и Комара направились в нашу сторону. Что за хрень происходит? Тихо спросил Виноград. Я слышу твою сестру, а не должен бы. Что-то не так прошло с ритуалом. Видя наше маленькое совещание, к нам подтянулись майские и мангустов. А я предупреждал, что ничем хорошим смешение сил не закончится, тихо выругался Комара. Даже батарейка не смогла выровнять. Вдруг не только связь с богами осталась, я своих в этот раз тоже слышу, хоть выбраться они так и не могут, сообщил мангустов, сообразив, что мы обсуждаем. А вы чего хотели? Они вообще-то вместо проклятия на эти земли благословение защитное наложили, хмыкнул майский. А связь для защиты периметра – первейшее дело. Интуиты, мать их, силища немерено, а опыта – ноль. Радуйтесь, что хоть одна функция от проклятия осталась. Боги не пройдут, пока эти, он кивнул на нас, не пропустит. Кстати, а почему тогда зуб Фенрира сработал во время войны родов? Если ничего не должно было, не знаю почему, но этот факт сразу же всплыл в памяти. Во-первых, он не был богом тогда, принялся объяснять Виноград, а, во-вторых, это же фактически была часть его тела. Он вроде бы как весь состоит из ядреной ненависти. Так что это и не сила, а суть что ли? То есть серьга, это тоже какая-то оторванная часть твоей сути, раз она работает даже здесь, на всякий случай попытался я уяснить особенности создания божественных артефактов. Виноград только кивнул, подтверждая мои догадки. «Михаил Юрьевич, у нас со стороны земельно-удавовых вдоль периметра отираются две нейтрально настроенные сущности», — отчитался паук. «Отправил туда патруль. Визуальный контакт через 3 минуты. Покажи расположение на карте». Картинка пришла спустя секунду, позволяя определить примерные координаты. «Оля, контролируй нашего императора, чтобы глупостей не наделал. Если надо будет, рот ему заткни, чтобы в благородство не ударился. А я на границу, к нам еще кто-то на огонек пожаловал». Глава 22. Предупредив Свету, что ненадолго покину ее и встречу гостей на границе земель, я отошел к форту, чтобы тут же уйти порталом. С точкой выхода я слегка промахнулся, но ни маленького красного дракона и Тайпана не заметить посреди развилки бетонной дороги было невозможно. Красный отчаянно ругался, возмущаясь. «Вот крыса, сука, соврала, а я, как идиот, повелся. Что там вам крыса рассказала?» На всякий случай уточнил я, открывая второй портал уже под размеры дракона и появляясь перед божественными гостями в обличье Эсфиса. «Фух, ты все же здесь», — выдохнул с облегчением Красный. Крыса сказала, что они сняли проклятие с земель. «Конечно, здесь». Очаровательно улыбнулся я во всю пасть. «Мы же сами это проклятие заново и наложили пару часов назад по приглашению Комара. Это, конечно, хорошо, но против цинцев это не поможет», — вставил Тайпан. «А эти что здесь забыли? Для приграничной стычки далековато, для военной операции еще дальше. Мстить придут за ржавого». И красный дракон принялся пересказывать события, произошедшие за нескольких предыдущих часов в божественном междумирье. «Вот так и вышло, что ополчились против тебя, Комара, и на мирной магии виновным во всем обозначили Комарина. Будто ты и граф вообще одно лицо, а заодно и самозванное божество, получившее доступ к стихийному алтарю. В полночь здесь откроются порталы, настроенные на лица императорской крови, и до 5 утра шальные цинцы будут вырезать рот Комариных. И поверь, даже если боги решат не присоединяться к Сабантую, местным хватит и мстителей. Так что если ты сейчас откланяешься, то местных уничтожат», на всякий случай внес ясность Тайпан. «А что, Фенрир, Белка, Белый Медведь, здесь был еще 10 богов, что никто не возразил на вашем совете. Мы с Комара были слишком заняты, чтобы отлучаться на убийство». Никого ни совпадение временных рамок не смутило. Красного с драконидами обозвали предателями, остальных тоже. Якобы они продались за адамантий, привел основной довод местных обвинителей Тайпан, постукивая кончиком хвоста по земле на нервах. «И где же бедному Комара столько адамантия набрать?» Сарказма в моем голосе было хоть отбавляй. «Сидел бы он здесь, имей гору божественного металла». Абсурд, абсурд не абсурд, а Солнечная ухватилась за эту версию всеми руками, ногами и хвостом, лишь бы кровную месть перенести со своей территории на чужую. Красный дракон полыхнул огнем, упоминая богиню-полукошку. «А ей какая разница? Ну, уничтожили бы население парочки островов, дальше что? Заселила бы своими верующими и получила больше благодати. Она же хотела себе кормушку и нари, так в чем проблема? Цинцы не ходят сотнями, и тысячами не ходят», немного скуксившись, ответил красный дракон, ведь Цинская империя входила в его зону интересов. «Здесь минимум несколько сотен тысяч человек появится, из них магов примерно 1/3. Им суток хватит, чтоб японскую империю зачистить, если боги не вмешаются. Ой вей, где же мы их хоронить-то будем? Займешь потом некротического вашего дракона, или может сам потом с телами подсобишь?» Пошутил я. «Ха-ха», нервно отреагировал на мою шутку красный дракон. «А в вашем случае боги точно вмешаются. Кто-то чтобы списать свои грешки, кто-то за обещанную гору адамантия, кто-то из мести. Я, конечно, ожидал провокаций, но не такого масштаба», честно признался я. «Одно дело оболгать, и совсем другое – грохнуть кого-то из своих. Я понимаю, что ржавому досталось от меня сильнее всех, как самому первому под крыло попавшемуся, но даже я его добивать не стал». «Ах ты ж тварь пернатая», – зашипел глава фракции драконидов. «Я же еще заметил следы на морде, словно от когтей. У тебя они толще, а там как лезвием и удар между глаз. Ах ты ж сука». Красный исчез, растворившись в огненном вихре. Только искры разлетелись во все стороны. «Куда это он?» – недоумевал Тайпан. «На когти кречета посмотреть, судя по всему, пожал я плечами и с усмешкой наблюдал процесс созарения, отразившийся на змеиной морде. С драконидами и рептилиями у нас уговор в силе, не вмешивайтесь, и никто не пострадает. Всем сомневающимся передайте то же самое. Я разбираться не буду, кто случайно там окажется, а кто намеренно. Тайпан кивнул и растворился в ночной тьме. Я же вернулся на торжество, уже примерно представляя, в какую позу поставил кречет императора. И пусть всех условий мы не узнаем, но то, что ценой станет не только жизнь его семьи, но еще и тысяч людей в империи, теперь стало понятно. Эта пернатая скотина умело взвинтила ставки для и без того едва пришедшего в себя императора. И мне сейчас искренне было его жаль. Один сын и так тайком был перенаправлен сперва в наш лазарет, а оттуда на поруки к Софье, наследник и дочки готовились последовать за ним в эсферию, обвешавшись артефактами, как новогодние елки игрушками. Так еще и с императрицами что-то неладно, Ольга не просто так одну из них упоминала. И во всей этой заднице ему даже пожаловаться некому. Нам предстояло провести экспресс-допрос для немых, пока Петр Алексеевич глупостей сам не наделал. А уж как себя вести с многотысячными армиями, у нас уже тактика отработана. Я вернулся на свадьбу и попросил минуточку внимания. Когда все наши и без того немногочисленные гости умолкли, я принялся честно вводить всех в курс дела. Уважаемые гости, к сожалению, веселье на сегодня окончено, ибо в полночь к нам стараниями кречета, не императора, явится несколько тысяч незваных гостей из Цинской империи мстить за смерть своего покровителя. Если мы поступим невежливо и не встретим их, вся эта орава, жаждущая крови, отправится по городам и весям нашей распрекрасной империи и сутки будет утолять собственные порывы. Надо было видеть выражение лиц Петра Алексеевича и Александра Петровича. Комары и виноград от них не отставали. Кого убили? Ржавого, Короткого, ответил я своим божественным друзьям. Вас объявили предателями, вступившими в сговор с иномирными захватчиками за адамантий. Но остальные, Тайпан, Красный, их в ту же категорию записали, оборвал я Комара. Суки, еще какие, согласился я с богами. Потому сейчас я попрошу гостей, не способных самостоятельно убраться отсюда как можно дальше, я выразительно посмотрел на Мангустова и его невест, подняться на борт нашего дирижабля. Я помогу вам несколько ускориться в перемещениях и оказаться в безопасности. Мария Петровна, которая баронесса Белухина, на всякий случай уточнил я, вам доверяю управление своей капелькой и советую переждать сегодняшнюю ночь в небе, не спеша швартоваться ни в одном из воздушных портов империи. Любой город, где сегодня ночью окажется хоть один человек с каплей крови кречетов, может оказаться точкой высадки цинского десанта. По этой же причине, если в ком-то из присутствующих есть хотя бы капля крови кречетов, на борт не поднимутся. Вы будете обеспечены убежищем в другом месте. Ваше императорское величество, Петр Алексеевич, папа. Возгласы доносились со всех сторон. Все гости разом обернулись к императору, а того, кажется, сейчас чуть не хватил удар от моей осведомленности. Борис Сергеевич, спасайте друга, мягко приказал я тестю, а то если он сейчас выйдет из игры, это слишком дорого обойдется империи. Ему на нас еще цинцев выпускать. Папа, это правда, первой возле отца оказалась принцесса Мария, успев на мгновение раньше Подорожникова. Не отвечать, гаркнула Ольга так, что замолчали все. Простите, силу не рассчитала, смущенно улыбнулась она. Ваше императорское величество, кивайте, не говорите, нам лишние проблемы ни к чему. Мы в общих чертах в курсе вашего положения. У императора задергалась в нервном тике щека. Он сделал глубокий вдох и выдох, а затем кивнул. Александр Петрович, действуйте по плану. Принц Александр кивнул и подхватил под руку Марию Петровну. Одновременно с этим мои кровники зафиксировали принцессу Елену с малышкой принцессы Анной на руках и принцессу Анастасию. Я никуда не пойду. Вы с ума сошли, взвизгнула Мария Петровна, змеей извиваясь и вырываясь из захвата брата. Нельзя пускать цинцев на наши земли. Это же вторжение. Да как бы мы ни собачились с комаринами, они свои. Нельзя их так бросать, это предательство. Папа, ты же сам нас учил, Саша. Принцесса просто била словами наотмашь. У императора от каждого возгласа играли желваки, но он молчал, помня указания Ольги и, скорее всего, опасаясь гнева кречета. Мария Петровна вдруг вступила в разговор тайм, осторожно подбираясь к принцессе, будто и вовсе плыла над землей. Никто не предает империю или нас. Наоборот, всех пытаются спасти. Лучше открыть порталы централизованно посреди болот, чем они сработают на всех носителей вашей крови. Тогда империя утонет в крови. Вас же, как основной источник открытия порталов, мы поместим в место, где они точно не сработают. Минимизируем риски, так сказать. Нет таких мест, возмутилась принцесса. Оля, успокой ее, попросил я жену. Это я ее уже успокоила, а так бы она уже в истерике билась. Так-то Мария Петровна в тебя влюблена, ты в курсе? Чушь, она во власти интриги влюблена, а меня представляла как приз в загонной охоте, отмахнулся я. Ты это будешь мне, эмпатке, говорить, рассмеялась Оля. Пока же мы переговаривались, ты подобралась к принцессе Марии на расстоянии вытянутой руки. А затем принцесса внезапно закатила глаза и осела на землю. Иллюзионистка только и успела, что подставить руки, чтобы та не упала наотмашь. Вы что сделали? Встревожился принц Александр. Борис Сергеевич, засвидетельствуйте, спокойным тоном обратилась ты к подорожникову, показывая в руке тончайшую спицу, я ее всего лишь усыпила. Предлагаю на этом с семейными сценами завершить и перейти к действиям. Дальнейшее развитие событий происходило по плану эвакуации из борделя во время пожара, но по плану ведь, ты взялась сопроводить детей императора в эсферию и все порывалось вернуться, но я строго-настрого запретил. Вы с Юрданом остаетесь там, пока мы здесь не утрясем ситуацию хотя бы с цинцами. И прихвати с собой вот этот макр, я передал супруге синий камень с фиолетовыми искорками внутри. Его мне в спешном порядке искал и выкупал на черном рынке Арсений. По-моему, это было самое быстрое выполнение из когда-либо поставленных мною задач. Зато ты мы сейчас возвращалась в эсферию с макром иллюзий для запитки артефакта для сына. Отдашь его артефактору в обители крови, он завершит для Юрдана сдерживающий артефакт. Для сорванцов Тильды уже приготовили, только нашему осталось. Ты мы забрала макро и на мгновение прижалась ко мне всем телом, целуя горячим поцелуем в губы. Пока мы прощались, Борис Сергеевич усыпил остальных принцесс во избежание истерик после перехода в другой мир. Их на носилках переносили кровники. Александр Петрович же уходил на своих двоих. Михаил, тесть смотрел на меня с мольбой, взглядом указывая на Светлану. Она уходит в безопасное место. Там до нее не доберется никто из местных богов. Коротко обозначил я перспективы Светланы. Я заранее готовил плацдарм на подобный случай. Только не думал, что он разрастется до размеров империи, хмыкнула рядом Ольга.